Глава 26. В эту ночь я не сплю. Не могу, просто волнение такое, что не дает сомкнуть глаз. Если Бакиров узнает меня, мне не поздоровится. Потому нужно сделать все для того, чтобы он увидел меня, но при этом не понял, что это я. Открыв шкаф, понимаю, что у меня не то что костюма для танца, у меня вообще ничего и близко подобного нет. Однако сдаваться так просто не стану. Я хочу, чтобы Михаил Александрович увидел во мне женщину, и мне все равно, что для этого придется сделать. Выступать практически обнаженной, как это делают другие танцовщицы, мне не хочется. Поэтому приходится проявить фантазию. Найдя в шкафу аккуратно сложенную черную ткань, еще от мамы, идея приходит сама собой. Я достаю старую мамину швейную машинку, в тетрадке рисую эскиз и спустя 4 часа мучений встаю перед зеркалом. На мне черное бархатное платье, в обтяжку, как вторая кожа, с длинными рукавами, закрытым декольте и открытой спиной, почти до самой попы. Оно едва прикрывает мои колени, и, подколов волосы, я понимаю, что оно мне чертовски идет. Не то чтобы я была первоклассной швеей, но мама научила меня шить. Поэтому создать платье все же получается, и результат даже мои ожидания превосходит. Одно только плохо. Я смотрю на себя в зеркале и, конечно, узнаю. А значит, Бакиров тоже узнает меня. Притом сразу же. Лицо. Мне нужно как-то его закрыть. Пораскинув мозгами, решаю шить еще и маску. Делаю ее в форме черной бархатной бабочки, обшитой маленькими бусинками, взятыми с маминого свитера, и на удивление получается красиво и, что более важно, закрывает мое лицо. Маска прячет его почти полностью, и через нее видно только мои глаза и немного подбородок. Теперь же, смотря в зеркало, сама себя не узнаю, а значит, я на верном пути. Весь следующий день я как на ножах и даже впервые пропускаю занятия на курсах. Так сильно переживаю за танец. Боюсь забыть движение, но и сдаваться так просто не стану. Я прихожу на работу с рюкзаком, в котором лежит платье, и, отработав свою смену, тихонько перебегаю в раздевалку к девчонкам-танцовщицам. «Нормально?» Нарядившись в платье, спрашиваю Алену, которая то и дело пытается меня отговорить. Приглядевшись, она поджимает губы. «Почти. Иди сюда. Поправим немного». Алена помогает мне уложить длинные тяжелые волосы, подколов их какой-то красивой заколкой, и красит мне глаза матовыми черными тенями. Ресницы тоже красит тушью в 2 слоя, делая мои без того немаленькие глаза просто огромными. На губы наносит блеск, хоть их и не видно под маской. Как красиво. Не могу насмотреться на себя. Впервые в жизни я себе нравлюсь, и даже очень. Это платье идеально подчеркивает мои скромные, но все же формы, и даже ножки худые тоже видно. Я вчера делала полную эпиляцию и сегодня нанесла на них специальное масло, отчего теперь они просто шикарно выглядят. «Малышка, где твоя обувь?» Ее нет. У меня дома не было ничего подходящего». Пожимаю плечами, с обувью я просто не успела. «Так, Лина, какой размер у тебя?» 35-й. «Ладно, Золушка, держи эти самые маленькие, нормальные будут. Попробуй». Надеваю эти туфли, черные, матовые, на тонкой высоченной шпильке и огромной платформе. Сразу становлюсь выше, спина становится ровной и икры напрягаются до предела. «Ну как?» «Знаешь, в этом что-то есть. На первый раз станешь за Викой. Если движение забудешь, уходи со сцены, ясно?» «Ага». На часах уже 11, и я уже давно должна быть дома, но только не сегодня. Мне все равно, как я доберусь домой. Я должна станцевать. Я очень хочу этого. Уже через 15 минут мы выходим. Загорается тусклый свет, включают красивую эротическую музыку. Нас 5 на сцене, и оказавшись на ней впервые, я теряюсь в первые секунды, но быстро заставляю себя собраться. А еще я ищу взглядом его и нахожу. Бакиров сидит у дальней части зала, где я обычно. Рядом с ним какая-то девушка, аж липнет к нему. А у меня в груди снова жечь начинает. Он часто с разными женщинами приходит, тогда как я горю просто от боли. Ладно, если ему не нравлюсь, так, может быть, хоть другим понравлюсь. К черту! Закрыв глаза, начинаю двигаться в такт музыки. Да, мне стыдно, но сейчас больше больно, потому свой стыд я отгораживаю куда подальше. Да и я в маске, а значит, могу делать, что хочу. Мои движения плавные и сексуальные. Я отрабатывала их каждую ночь до автоматизма. Я прогибаю спину, верчу бедрами откровенно попой, извиваясь вокруг шеста, показывая себя. Обувь мне подходит идеально, поэтому мои движения не скованы, а очень выверенные, уверены. И в какой-то момент я все же открываю глаза, чтобы увидеть Бакирова, который сейчас смотрит прямо на меня.